Хария. Гран Шримад Бхагаватам, 6 глава, 14. Горе царя Читракету. Текст 18. Перевод стиха. «О царь, повелитель людей, монарх, может быть счастлив только тогда, когда он пользуется поддержкой своих подданных и следует их советам. В свою очередь, подданные царя счастливы, если приносят ему дары, служат ему и выполняют все его повеления. О царь, о повелитель людей, монарх может быть счастлив только, когда он пользуется поддержкой своих подданных и следует их советам. В свою очередь, подданные царя счастливы, если приносят ему дары, служат ему и выполняют все его повеления». Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе объясняется, как царь и его подданные могут быть по-настоящему счастливы. Царь не должен злоупотреблять своим положением, помыкая своими подданными. Иногда он сам должен прислушиваться к их мнению. Подданные же со своей стороны должны полагаться на царя. Взаимная зависимость царя и подданных – залог счастья всего царства. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурумритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупака дамахьям дадати. Нама ом вишна падая кришна приштай бутале шимати бхакти виданта свами ити намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачаране Нерви Шеша Шунья Вади Пащиат Ядеши Тарине. Итак, в шастре говорится, что человек должен, исходя из священных писаний, понять, что является его долгом и что таковым не является. Это объясняет Кришна Арджуне, что о своем долге у человека не должно быть своих собственных представлений, основанных на его взглядах, на его мнении или на его видении, или на его собственных целях. Поскольку долг, слово «долг» означает «дхарма». И существует 5 разновидностей дхармы или долга. Неисполнение долга, говорится, лучше, чем исполнение долга. Кришна говорит, неисполнение долга лучше, чем исполнение долга. Исполнение долга лучше, чем неисполнение. Итак, существует 5 разновидностей дхармы, панчадхарма, то есть долга. Неисполнение долга, исполнение долга, эгоистическое исполнение долга, частичное исполнение долга, исполнение долга в неправильном понимании и истинное исполнение долга. И поэтому они разбиты на эти 5 основных аспектов. Адхарма, асурадхарма, чаладхарма, упадхарма и санатнадхарма. Дхарма – это естественное положение живого существа, то есть естественное исполнение долга. Но в соответствии со осквернением живое существо начинает отклоняться от исполнения долга. Как мы видим Арджуна на Курукшетре, он отказывался исполнить свой долг под влиянием чего? Осквернения. Под влиянием осквернения. Точно так же и мы. Когда мы оскверняемся, то мы не хотим исполнять своего истинного долга и начинаем выдумывать. Наш ум начинает выдумывать всякие разные кренделя. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что исходя из Писания человек должен понимать, что является его долгом и что таковым не является, а не пользоваться своими кренделями ума. Поскольку ум, Кришна объясняет Арджуне, является чанчала, изменник, и он прелюбодей. Он изменник, и он ищет всегда чувственных наслаждений. Он ищет, как наслаждаться, как не исполнять свой долг. И то, что ему неприятно, он не будет исполнять. Он будет всегда избегать того, что ему неприятно. поскольку ум не способен различать, что полезно, а что вредно. Ум только различает, что приятно и что неприятно. И это выдает для живого существа, которое находится под влиянием ложного эго, он выдает ум за полезное и вредное. Он говорит, это не полезно. Почему? Потому что это неприятно. А это вредно. И так далее. Ум одно выдает за другое, и в этом проявляется иллюзия. Говорится, иллюзия начинает влиять на живое существо с того момента, когда живое существо хочет погрузиться в иллюзию. Что значит «хочет»? Хочет обмануться. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает историю, как пчела лизала банку и делала при этом вид, что она непосредственно ест мед. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати спрашивает людей, которые слушают эту историю, он говорит, почему она так делала? И люди начинали говорить, она не знала, она то, она сё. Потому что ум людей тоже выкручивает всякие разные кренделя. Ум хочет оправдать даже гадости людей. Когда мы к чему-то привязаны, привязаны к себе, привязаны к другим, мы пытаемся оправдать других, к кому мы привязаны, и пытаемся оправдать себя в своих собственных привязанностях. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати видел это, как люди начали выдавать собственные теории. Почему пчела так делала? Когда она лизала банку, она делала вид, что лижет мед. И ни один не ответил неправильно. Почему? Потому что ни один ум не опирался на знания. Все его ученики опирались на свое ложное эго в своих выводах. И он сказал, нет, она просто себя обманывала. Она просто себя обманывала. Поэтому вы все клюнули на ее обман. Вы думаете, что она что-то не знала, что она вот в невежестве, у ней карма такая. Ну, просто она была сбита с толку. Ну, а просто в этой жизни не было шанса у ней мед лизать, хотя бы банку она полизала. Кто что говорил? Но она просто себя обманывала. Это была единственная причина, по которой она так действовала. Она просто себя обманывала. И тогда пришлось изображать что-то, что она как будто бы наслаждается этим, что на самом деле между медом и банкой нет никакого различия. Никакого различия. Я же думала об этом. Итак, живое существо, сбитое с толку ложным эго, завистью, гордостью, похотью, всегда опирается на свои ложные концепции. Вот почему говорится, на колеснице своего ума эти глупцы путешествуют по всей вселенной, меняя одно тело на другое, и меняя одно положение на другое, и даже меняя одну вселенную на другую вселенную. В поисках чего? В поисках чувственных наслаждений. Где же живое существо потеряло эти чувственные наслаждения? Есть одна история, как один мудрец сидел ночью на дороге, и луна светила. И он что-то искал в песке. Ученики его проснулись, они вашными они были. Они проснулись и сказали, подошли к нему и сказали, «Гуру Махарадж, вы что сделаете?» Он сказал, «Это не важно, помогайте». Они все стали помогать ему. Тоже стали разгребать песок, смотрят, как он гребет. Они тоже так гребут. Он что там в песке смотрит, они тоже стали в песке смотреть. Он смотрел на них, смотрел, говорит, «Эй, вы дураки, вы что делаете?» Они, «Мы вам помогаем». «В чем?» «Ну, не знаем». «А как же вы мне можете помочь?» Они сказали, правда, а что надо-то сделать? Он сказал, ищите. Они сказали, а что? Он говорит, неважно. И они стали искать. Теперь они искали, но никто не знал, что они ищут. Но, по крайней мере, для них понятно было, что вот это значит искать. А что? И потом один не выдержал и спросил, а что мы ищем? Он сказал, неважно, но чтобы тебе было лучше искать, мы ищем иголку. Они так задумались, чтобы тебе было лучше искать. А если мне не лучше искать? Но все равно все стали понимать, ага, иголка. Все стали искать иголку. И один спросил, не выдержал и сказал, Гуру Махарадж, а в каком месте вы его уронили? Гуру сказал, вот дурак, неважно. Он сказал, ну как неважно-то? Он говорит, ну ладно, чтобы тебе было легче, где-то вот в этом районе. И он так вокруг, вокруг показал. И ученик, он такой был более разумный. Он сказал, так, Гуру Махарадж, мы вечно так будем ее искать. Он сказал: ну, дурак, а. Ну, чтобы тебе было легче искать иголку, я ее потерял вот там, в доме. Ученики все перестали искать иголку. И они сказали: так а что мы ее здесь ищем? Гуру сказал: вот дураки, а. Вот дураки полные. Столько дурацких вопросов. Потому что здесь светло, а там темно. Ученики были сбиты с толку, они сказали: Гуру Махарадж, у вас... вы ничего себя чувствуете нормально? И гуру засмеялся, он говорит: это вы себя нормально чувствуете? Всю жизнь вы ищете чего-то. Не там, где вы это потеряли. Вы все время стремитесь к этим материальным благам, думая, что они делают, сделают вас счастливыми. Слава, почести, богатство, власть, интеллектуализм. И вы думаете, что это даст вам счастье, которое вы потеряли где? Где? Но почему же вы ищете его здесь? Только лишь потому, что вам здесь удобнее искать то, что потеряли вы совершенно в другом месте. Потому что здесь вам комфортнее делать вид, что вы это ищете. Вот что такое самообман и самоиллюзия. Потому что мне удобнее здесь искать. Мне приятнее искать здесь то, что я потерял там, где мне что? Неприятно. Где мне сложно, где мне тяжело. Поэтому Кришна также вытащил Арджуну на Курукшетру. Где он потерял то, что он все время искал? Счастье. Он все время хотел счастья. Какой ценой я буду счастлив, если я то... А если я не буду это делать, я стану счастлив. Кришна громил его иллюзию. И так говорится: ум он чанчала. Он предатель. Он всегда предает наши идеи, наш собственный ум. Вот почему Кришна говорит Арджуне, что ум одновременно может быть другом и врагом. Как это одновременно? В одно и то же время. Ум, который находится под контролем знания, он становится другом. Но ум, который главенствует, руководит нами, становится врагом. И вот почему Кришна говорит, что вожделение является вечным врагом живого существа. Потому что оно скрыто где? В уме. В уме и в чувствах. Также оно скрыто в разуме. Почему же? Потому что живое существо руководствуется этим вожделением, не зная его пристанища. Что вожделение из чувств пронизывает ум, разум. А откуда оно попадает в чувство? Из ложного эго. Из ложного эго. Итак, живое существо всегда руководствуется ложным эго. И поэтому оно рано или поздно натыкается на это вожделение. Это лишь дело времени, когда оно поймет, что оно наткнулось на это вожделение. Почему? Потому что живое существо ищет телесного счастья. И тело – это не значит, что вы ищете его для этого тела счастья. Нет. Это слишком примитивно. Для какого тела ищет счастье? Для тонкого. Вот почему говорится: глупцы на колеснице ума. Потому что ум – это тонкое тело. И глупцы на колеснице ума блуждают из одного тела, путешествуют по этим вселенным, по телам, по разным областям, уровням. И так они могут найти чего? Счастье. Ощущение счастья. Где же можно счастье ощутить? Также в уме. В уме. Потому что ум ощущением является. Но какой ум? Где же оно потеряло это счастье, живое существо? Слово «счастье» называется «ананда». Прабхупада объясняет, что слово «счастье» – это означает «ананда», блаженство. И люди ищут этого блаженства, но они не могут его найти. Потому что все остальное – ложное счастье. Счастье в гунах материальной природы. Кришна объясняет Арджуне. То счастье, которое слепо к самореализации, в невежестве. То счастье, которое постоянно ищет временного счастья, то есть временное, это в гуны страсти, и то счастье, которое стремится к освобождению, является счастьем в гуне благости, и есть истинное счастье. Счастье во взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Каких? Лишенных примесей гун материальной природы. Итак, живое существо ищет счастье в карме, в йоге, в гьяне, но не может найти. Оно ищет счастье во власти, сражается за власть, и для этого нужно заниматься политикой. Оно сражается за славу, для этого нужно кого-то оскорблять и кому-то не подчиняться, чтобы прославиться. Нужно совершать подвиги, на показуху, потому что слава придет только тогда, когда люди ее оценят. Как вы можете прославиться в обществе людей? Вы должны сделать то, что люди прославляют. Не то, что прославляет Кришна, а то, что прославляют люди. Как вы можете заработать богатство, вам придется кого-то обманывать. Как вы можете стать интеллектуалом? Вы должны получить что? Образование. Образование. Хорошее образование. Развить хорошую память и красноречие. Итак, человек, говорится, пытается прославиться этим кафтаном, материальной деятельностью, и думает, что это даст ему счастье. И он ищет этого счастья в материальном мире, сбитый с толку, и это называется рага-клеша. Рага. А почему же человек ищет этих вещей? Поскольку он руководствуется чем? Ложным эго. Как узнать, что человек тщеславен? Все очень просто. Как узнать, что человек властолюбив? Также просто. Как узнать, что он алчный? Тоже просто. Все очень просто. Нужно поставить его во что? В противоположное состояние. В противоположное состояние. И он сразу ощущает несчастье. Когда ему не дают устремляться к его целям, он сразу испытывает что? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Меня здесь не уважают и не прославляют. Я видел многих баг, которые покинули свои храмы только потому, что их там не прославляют и не уважают. Потому что они тщеславны. Почему человек тщеславен? Горд. Горд. Только потому, что его там... Другие стремятся в какие-то, наоборот, места. Почему? Потому что там к ним лучше относятся. То есть, почтительней. Поэтому святое имя не звучит. Из их уст это поганое святое имя. Это не святое имя. Это яд. Потому что они в поисках почести к себе ездят. Почему? Потому что они нетерпеливы. Они не могут вытерпеть ни любого упрека в свой адрес. Ни любого какого-то, как здесь говорится, царь, который не может вытерпеть, что ему говорят, что здесь вы, может быть, не правы, может быть, вот так сделать. Бесполезный царь. Точно так же эти личности, они блуждают, почти уже они блуждают на колеснице ума. Потому что тело – это колесница, а ум – это седок в этой колеснице, с которым они себя отождествляют. И они ездят и изображают из себя садху. Но они даже не могут воспевать, потому что, говорится, надо считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Быть терпеливее дерева – это означает, что такое ниже соломы, валяющейся на дороге? Что каждый лучше меня увидеть это. Шрила Харидас Тхакур описывает в Нама Чинтамани, Бхактивинода Тхакур его реализацию объясняет, что Шрила Харидас Тхакур реализовал, что люди лучше его. Не то, что он так думал просто, сидел и себя обманывал. Я-то хороший, но чтобы повторять святое имя, я должен думать, что я плохой. И тогда оно заработает. Но это опять называется, что? Самоиллюзия. Это кутинати, это анартха. Когда мы просто думаем, я великий, но буду изображать из себя. Это что называется? Притворство и лицемерие. Это сахаджия. Вот это и есть сахаджия, против которой сражались вайшнавы. Сахаджи, я ничего не буду делать для своей матери, но буду думать, как будто бы я о ней забочусь. Нет ничего более лицемерного так себя вести. Ничего нет лицемерней критиковать человека за спиной и потом клясться ему в преданности и говорить, что на самом деле я для вас это хотел только лучше сделать. Откуда же такая странная вещь? И потом говорить, восхищаться семинарами об оскорблениях. Потому что человек себя обманывает всегда. Всегда себя обманывает. Почему? Потому что он руководствуется чем? Ложным эго. И даже этого что? Не замечает. Вот почему этот процесс баджана-крии позволяет человеку увидеть это все со стороны. Увидеть свой эгоизм. Чтобы увидеть свой эгоизм, нужно над ним что? Подняться. С уровня эгоизма можно увидеть эгоизм? Нет. Нет. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что мы должны осознать в первую очередь, что мы не тело. Что мы не тело. Если человек не осознает, что он не тело, как же он может увидеть себя со стороны? Кто должен увидеть себя со стороны? Разве тело может увидеть свое тело только в зеркале? А что в зеркале вы видите? Вы видите в зеркале свой ум? Свое ложное эго? Нет. В зеркале этого не видно. В зеркале человек видит что? Грубое тело. Грубое тело. Вот почему в шастрах говорится, что брахмачари должны поменьше общаться с зеркалом. Почему? Потому что это напоминание его грубого тела, что он будет думать, ой, что-то я выгляжу. И все время будет на телесной платформе все воспринимать. Что-то у меня глаза такие глупые, что-то у меня разрез глаз такой сострадательный, или наоборот гневный. Но это тело, это гуна страсти. Воспринимать людей по их телу, по их глазам, разрезу глаз, нации, расе, болезнях, уродливости. Все это тело. Тела. И говорится, что тот, кто различает людей по телу, несомненно, что глуп и находится в гуне страсти. Вот вся вам физиогномика астрологии. Глуп и находится в гуне страсти. И поэтому физиогномика относится к раджастике. Это называется раджа-джьоти. Астрология в гуне страсти, которая различие людей делает по отношению к их телу. И не больше. Для чего ее применяют? Чтобы выявлять что? Что выявлять? Для чего вот нужно знание в гуне страсти? Выявлять невежество людей. Эту гуну страсти выявить в человеке. Как есть одна история. Мудрый человек, один из вайшнав, он сидел в этом своем баджан-кутире и воспевал святое имя. И к нему пришел ученик его и спросил: «Гуру Махарадж, я много лет хотел вас спросить». А этот ученик очень сильно стремился к богатству. Очень сильно. Он ходил раздетый, голый, но все время он любил дружить с богатыми людьми. Ему нравилось находиться в красивых местах, в комфортных местах, в коттеджах жить разных там. Такое. Ему нравились всякие безделушки, красивые штучки. Очень сильно ему все это нравилось. Ему нравился роскошь, комфорт, техника, ну и все такое. И он всегда как-то так само собой получалось, что он всегда с богатыми людьми вот как-то контачил. Ну, это Бог так устраивал, естественно. Вы же знаете, там говорится, что когда человек хочет, Бог устраивает. Поэтому, а поскольку он Корана Коранам, значит, хочет-то он, и поэтому устраивает. Что сделаешь? И вот он пришел к своему гуру и говорит: «Гуру Махарадж, вот я все время хотел вас спросить, как вы относитесь к богатым людям?» Гуру сказал: «Они гордые и завистливые». Он говорит: «Ну да, я это очень часто слышал». «И они обманщики», — сказал гуру. Он сказал: «Ну да, я понимаю, в общем-то». Он говорит: «А можно еще один вопрос?» Он сказал: «Да». «А что вы все время к ним ходите домой и просите у них что-нибудь?» Он сказал: «А что?» «Не-не-не, ничего». «А они к вам никогда не ходят и ничего не просят?» Гуру понял ученика. Он улыбнулся и сказал: «Потому что я знаю цену богатства, и поэтому хожу к ним. А они настолько тупы, что не знают цену мудрости, и поэтому ко мне никогда не ходят». Ученик задумался и понял, что на самом деле они тупы. И он прекратил с ними общаться. Они не знали цену мудрости. Тогда гуру сказал ему: «Почему теперь ты не общаешься с богатыми людьми?» Он сказал: «Они тупы». Он сказал: «Нет, некоторые ходят ко мне. Вот с ними общайся. Потому что они ходят ко мне всегда не с пустыми руками. И посмотри, какую цену платят они за то, чтобы ходить ко мне в дом. Вот с ними общайся». Итак, говорится, богатство должно служить знанию, мудрости. И сколько нужно заплатить за богатство мудрости? А? Готовым быть отдать что? Все. Все. Это и называется бали. Бали сева. Прабхупада называл это бали сева, атмани веданам. Вот так бали Махарадж послужил вамане. Он готов был заплатить все за милость. Поэтому как мы можем не общаться с бали Махараджем? Он в Бхагаватам даже. Хотя он демон, но мы ищем общение, ищем милости Бали Махараджа, чтобы также привлечься к Кришне, чтобы готовы бы отдать все. Привлечься чем? Кришна есть знание, есть отречение, все есть в Кришне.

Хари Кришна. О царь, о повелитель людей, монарх может быть счастлив только, когда он пользуется поддержкой своих подданных и следует их советам. В свою очередь, подданные царя счастливы, если приносят ему дары, служат ему и выполняют все его повеления. Пожалуйста, вопрос. Обязательно. Протягша. Да. Обязательно. Просто если мы успешны, как бы правильно действуем, у нас есть какой-то авторитет, которому мы доверяем. Суть в чем, что принять авторитет это не так просто. Вы должны на самом деле очень сильно понять, что вы тупой. Вот я, допустим, просто про себя могу сказать. Я-то как бы в материальной жизни увидел, что я тупой. То есть мне не надо было религии. Я реально видел, что от меня одно безобразие исходит. Но я при этом пытаюсь показать, что я как бы такой. Я это реально осознавал в материальной жизни. И мне было стыдно не перед Богом, не перед родителями, не перед обществом. Мне было стыдно перед собой самим. И тогда я задумался, а кто же я? Почему мне стыдно, а что-то другому не стыдно? Тогда я понял, что я как бы различаю. Разумом, душу и тело. То есть, откуда-то во мне, видимо, была такая реализация, что я видел себя со стороны. Я видел все свои мысли, все свои обманы со стороны. Мне очень странно до сих пор. Каким образом в мирской жизни я видел себя со стороны? Я всегда был в ужасе. Мне было очень стыдно перед собой, перед кем-то другим собой. Это как два человека, как шизофрения. И я понимал, что и тот я, и этот я. Я очень сильно отождествлял и того, и другого. Но того я тоже с собой отождествляю до сих пор. И этого отождествлял, и отождествляю до сих пор. Просто теперь в меньшей степени отождествляю себя с тем. А тогда я видел, что в большей степени, хотя немножко я понимал, что я не он, что совсем другие побуждения, и все время какая-то гадость. Я понимал, что это вот все вот это меня обуславливает. Что я чувствовал, что это влияние общества, влияние людей, влияние каких-то наук, влияние. Оказывается, что я становлюсь хуже под влиянием этого всего. Я не знаю, я каждый раз общаюсь с людьми, и они как-то не видят себя со стороны. Может быть, в прошлом я чем-то занимался, неважно это. Но я всегда ощущал это со стороны. Я начинал видеть себя со стороны. И это меня побуждало делать правдиво что-то. Это побуждало меня открывать все. Потому что я понимал, что если я это закрою, я еще ухудшусь больше. Кого обманывать-то? Я-то видел себя другого. И это не было каким-то сентиментом или чем-то. Я реально осознавал, что... Я абсолютно бесполезен. Если я себя отождествляю с тем, я становлюсь просто врагом всех и себя. Но если я стану тем, кто видит вот это, что это плохо, то на самом деле я могу пользу принести себе и другим. И просто нужно было в этом признаться самому себе. Все. А не просто сказать, ну, я не могу, карма. Когда чушь, я всегда вижу свою карму со стороны. Я вижу ее. Я вообще вижу многое со стороны. Вот, и когда я прочитал у Патанджали, что йога – это способность видеть себя со стороны. И со стороны того, с чем вы себя отождествляете. Если вы отождествляете себя с телом, то вам нужно зеркало, чтобы смотреть со стороны. Если вы отождествляете себя с какими-то качествами, вам нужно слышать от людей, какой вы человек. Улавливаешь, да, со стороны? Если это, и вот, но когда вы сами себя можете видеть, вам не нужно зеркало, не нужно чьих-то. Вы видите это, вы в ужасе. Зачем вам что-то кто-то что будет говорить? Вы еще хуже знаете о себе. Того, чего даже они и не знают о вас. Как же это увидеть-то? И ходить там, все время прятаться. Что я не воровала, я или не вор, я там не прелюбодей. Ой, да что вы, что вы? Разве вы не видите, кто вы? Горе вам, если вы не видите. Вот почему вы не прогрессируете? Потому что вы не видите со стороны. Нафига ситхи все, если себя человек не видит со стороны, что он просто гордый, играющий в волшебников. Гарри Поттер тоже мне. Как же вы, неужели вы настолько глупы и тупы, что вы не видитесь это со стороны? Кто вы такой? И что вы делаете? Вот Махарадж Читракету не видел этого. Затмило. Вот почему говорится, что вожделение, оно покрывает. Человек забывает, кто, где и как себя надо вести. Забывает все это. И когда человек страдает, какое-то страдание, разочарование, это в ком? Не в людях, не в чем. А в ком? В себе, да? Саморазочарование. Одни, говорится, вешаются, а другие встают на путь служения Богу. Саморазочарование. Потому что служение Богу, это значит, они себя ощущают кем-то другим. Поэтому они к Богу идут. Может, что-то, милость какая-то на них. Или в прошлом, или неважно. А если они вешаются, значит, они больше связи-то не видят ни с чем. А раз эта связь осталась, поэтому он говорит, сукрита. Благочестие это сработало. Сукрити норджуна. Арто джигясур артхартхи гианича бхаратар шабха. Сукрита сработали. Что человек где-то когда-то в прошлом занимался йогой, поэтому видит, что вот это есть он, а это вот не он. И он отождествляет себя с этим. Вот, но теперь он видит, что надо было... Раньше же он тоже видел, что как бы он какой-то другой. Но поддался вот этой всей мишуре и начал это развивать. И увидел, что вот в итоге, если я буду следовать вот этим вещам, ложное эго, ложный я есть и истинный я есть. И он говорит, взять свой ум и вернуть его под сень своего истинного я. Об этом говорит Кришна в Бхагавад-гите. Вот мне пришлось взять свой ум, вот этот, с которым я себя отождествлял. Я есть, и есть мой ум. Я способен был увидеть ум. И это не было природой души. Я увидел с позиции разума свой ум. Я увидел, что это, блин, враг. Я сам себе враг. До тех пор, пока я буду отождествлять себя с умом, я сам себе враг. Я стал себя отождествлять с разумом. И сразу легче все стало. Мало ли что там в уме. Хочется держаться за детей, хочется за жену, хочется домик в деревне. Всегда очень сильно хочется. Уже в уме это сидит. Это привычка жениться, привычка детей плодить, привычка хотеть сына, привычка там... Это абхиневеша. Привычка выбражать, привычка завидовать. Уже и завидовать не хочешь, равно завидуешь. Уже нафиг тебе не нужны эти всякие компьютера, блин, не всякие эти штучки при бабахе, все равно, блин, берешь. Уже часы на руках, все равно ходишь на них, смотришь в магазине. Ну? Так надо себя ловить за это, за ноздри-то, что это привычка. И тот, кто себя не научился видеть со стороны, несомненно, глуп. Еще не очистился. То есть действие, которое он совершает, не очистило его. Почему люди смарты, ритуалисты, они не видят себя с позиции жертвоприношения? Когда они видят себя с позиции жертвоприношения, они видят смарту. Но они не видят себя. Когда они поднимаются до уровня пандитства, они начинают видеть свое жертвоприношение. Улавливаешь, да? Но они не видят себя, как поклоняющихся Вишну. И вот так вот все идет. А когда они становятся вайшнавами, они видят, что люди-то чем заняты. Суть не в том, что они делают, а кого они этим пытаются удовлетворить. Делают ли они это, как преданное служение? Сапоги колотят, возле станка стоят, книги распространяют, или где-то детей воспитывают в детском саду, или сидят там, домашней работой занимаются, Служат ли они этим Кришне? Карма-йога в сознании Кришны-то есть хотя бы или нет? Если уж они очень хотят книги распространять сами. Если уж очень они хотят на заводе работать. Плоды этой деятельности они предлагают и сколько? Конечно, я понимаю, построить дом для гуру это очень хорошо. Потому что он приезжает минимум на 3-4 дня, ну, на неделю. Все остальное время живу я. Вот посмотрите, сколько вы пожертвовали. И кого вы обманули? Так все просто. Другой вопрос, признаться в этом непросто. Хотя даже и видел, и понимал это сам, где-то там в сердце. Но так сразу стрёмно было его строить. Если понимаешь, что свинья. Потому что дом для поросенка должен быть крепостью. Да, конечно же, это все же. Мы же все же, все ради Бхагавад-гиты. Куда ни сунься. Каждый раз я так же стою перед выбором. Когда мне люди что-то предлагают, там, не знаю, я тоже раз. А потом думаю, ой-ё, вот рыло. Ударьте меня в рыло. Прямо в рыло. Но кому позволишь себя в рыло ударить? Да вы что? Обидишься, будешь ходить. Потом всем раз, ой, как меня порвало. Лакшми Нарайан, вы сказали, меня порвало. Кого порвало-то? Свинью эту порвало. Порванная свинья. Что и неудивительно. Я смотрю, думаю, елки, он еще совсем клопышка вонючий. Что, смотрите, его рвет от чего? Сразу. Порвало его. Еще ничего даже не сказали, еще даже ничего не отобрали, просто намекнули. Ты что, хрю-хрю там, да? Да вы не правы, это слишком резко, Читан Чандра так не делает. Ой, Кришна, держите меня, семеро.